3. Он следил за их прибытием с другой стороны улицы и пришел посмотреть, не может ли он чем-нибудь помочь, когда у них, как он выразился, возникнут сложности. Пока Луис держал ребенка на руках, Крэндалл подошел поближе, осмотрел опухоль и протянул к ней руку. Рэйчел открыла рот, пытаясь возразить. Его рука оказалась ужасно неуклюжей, почти такой же большой, как голова Гэджа. Но не успела она и слова сказать, как пальцы старика сделали одно молниеносное движение, словно показывая фокус, и жало оказалось у него на ладони. «Большое», — заметил он. «Не рекорд, но на приз потянет». Луис рассмеялся. Крэндалл улыбнулся ему в ответ и сказал. «А ты, Плакса, чего ревешь?» «Мама, что он говорит?» — спросила Эйлин. И тогда Рэйчел тоже рассмеялась. Конечно, это просто невежливо, но, по-видимому, старик не обиделся. Он достал из кармана пачку Честерфилда, сунул в рот сигарету, благодушно кивнул в ответ на их смех, даже Гэтч улыбался, несмотря на боль в укушенном месте, и потом неожиданно зажег спичку о ноготь большого пальца. «У старика свои шутки», — подумал Луис, «хоть и не мудреные, но порой довольно удачные». Он остановил смех и достал руку из-под зада Гэджа, довольно, к слову сказать, увесистого. «Рад познакомиться, мистер Джуд Крэндалл», — сказал старик, пожимая ему руку. «А вы ведь доктор?» «Да, Луис Крид. Это моя жена Рэйчел, моя дочь Элли, а этот мальчик, которого укусила пчела, Гэдж». «Рад вас всех видеть». «Я смеялся не над... Ну, то есть мы смеялись... В общем, мы просто немного устали». Такое преуменьшенное заявление снова заставило его усмехнуться. На самом деле он чувствовал себя полностью обессиленным. Крэндалл кивнул. «Еще бы!» — сказал он со своим невероятным акцентом. Он взглянул на Рэйчел. «Почему бы вам не завести этого малыша и вашу дочь на минутку ко мне, миссис Крид? Мы разведем соды и сделаем ему примочку. Моя жена была бы рада познакомиться с вами. Она редко выходит. Артрит совсем ее замучил в последние годы». Рэйчел посмотрела на Луиса. Он кивнул. «Вы очень любезны, мистер Крэндалл». «О, я откликаюсь только на Джуда», — сказал старик. Тут внезапно послышался гудок, зарокотал мотор, и из-за поворота показался большой голубой фургон. «О, боже, а я так и не нашел ключи», — сказал Луис. «Ничего», — сказал Крэндалл, — «у меня есть связка. Мистер и миссис Кливленд, они тут жили до вас, дали мне ключи». «О, давно, 14 или 15 лет назад. Они долго здесь жили. Джон Кливленд была лучшей подругой моей жены. Она умерла 2 года назад, и Билл переехал в квартиру для стариков в Уоррингтоне. Теперь эти ключи будут вашими». «Вы очень добры, мистер Крэндалл», — сказал на этот раз Рэйчел. «Ерунда», — сказал он. «Вы лучше посмотрите, чтобы ваши малыши не очень-то разбегались». Особенно экзотически для их среднезападного слуха звучало это его «малыши». «Смотрите, чтобы они не выбегали на дорогу, миссис Крид. Здесь слишком много тяжелых грузовиков». Теперь они услышали, как открылись дверцы машины, и вылезшие из нее люди направились к ним. Элли, которая уже отошла в сторону, вдруг спросила. «Папа, а что это там?» Луис, уже собравшийся встречать приехавших, оглянулся. У кромки поля, где кончалась лужайка и начиналась высокая летняя трава, тянулась тропа футы в 4 шириной. Она поднималась на холм, велась между низких кустов и березок и исчезала из виду. «Похоже на какую-то тропинку», — сказал Луис. «Ага», — сказал Крэндалл, улыбаясь. — «Я как-нибудь расскажу вам. Так вы идете?» «Да-да», — сказала Элли и добавила с явной безнадежностью. «А сода жжется?»